Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Бетонные коридоры перекрыли наглухо. Весь Вроцлав теперь был отрезан от своих подземных бункеров, в прошлом являвшихся более чем 300-летними туннелями метро, часть из которых осталась еще от немцев. Котлы повозок разогревались, и шипение пара заглушило все прочие звуки. Люди и звери изъяснялись жестами. Температура в выходном бункере росла все быстрее. Вагнер видел, что многие солдаты, избавившись от мундиров, надели пуленепробиваемые жилеты прямо на голое тело. Шлемы, очки, платки, защищающие глаза от льющегося пота, неплохо переносили жару только животные. Долгоруков подошел к Вагнеру и сказал: «Слухай, Андрей, я взял Гросса Геверунд, я примусовал его до танка сверху». «Слушай, Андрей, я взял большую пушку и прикрепил ее к танку сверху». «Не пенджи, не болтай». Вагнеру уже давно надоел польско-российско-немецкий сленг, да еще и с английскими словечками. Он имел майорский чин, был урожденным вроцлавянином, обладал первым классом чистоты. Он, конечно, знал настоящий польский язык и, более того, умел на нем без запинки разговаривать, однако в данной ситуации для того, чтобы пользоваться правильной литературной речью, надо было предварительно раздать всем наемникам словари. «Собирай alles Truppen!» «Собирай всю группу!» «Яволь!» Иван отдал честь. «Так точно!» Вагнер, злой и уже прилично пропотевший, забрался в башню своего транспортера. Хейни поприветствовал его усмешкой, Зорг только зевком. «Алес в порядке?» «Отвал, Хейни! Дай мне ein момент!» «Отвали, Хейни, дай мне одну секунду». «Да... натюрлих, хер майор!» Поручик уменьшил давление в котле. Вагнер снял мокрый от пота мундир и надел на голое тело бунус. В кошмарной тесноте еле-еле управился с кевларовым жилетом, тюрбаном, шлемом, платком, очками и маской. «Фриц, Вацлав, Алексей, что у вас? Хорн меня? Слышите меня?» Его слова заглушало шипение пара, и услышал их только сидевший ближе всех чех. Ну и Зорг, конечно. Вот только Зорг редко отвечал на вопросы. Все-таки он был поручиком и гордо носил вытатуированный на левом ухе знак своего чина. Ну и кроме того, гепарды не слишком-то умели говорить. Генетические изменения их организмов, случившиеся еще до китайской бомбы Чен, коснулись их органов речи самым незначительным образом. Между прочим, Зорг был исключением. Иногда из его рычания можно было что-то понять. Благодаря этому он оказался единственным настоящим офицером среди животных. Фактически он мог даже приказывать людям низшего чина. Особенно доставалось от него сержантам и прапорщикам. «На цепь этого поручика! Намордник на него!» — шептали по углам. Как же. Непосредственным начальником Зорга был Вагнер, и все завистники могли сколько угодно скрежетать зубами, ведь именно этот гепард спас майору жизнь 3 года назад на самой середине автобана на Познань. Теперь он лениво щурил глаза, зевал, пытаясь избавиться от излишков тепла, и демонстрировал, как при каждом зевке из-за его клыков выглядывают ядовитые зубы. Зверь не мог удержаться от этого и будил страх одним своим видом. В общем-то, его вины здесь не было. В конце концов, это не он почти 100 лет назад планировал генетические изменения своего организма. «На унт, кадзурки!» Вагнер погладил его по загривку. «Шавы день, не хвар?» «Ну что, котик, паршивый день, правда?» Зорг неплохо знал польский, но предпочитал использовать бреславский энглиш. «Фукинг тайе! Шхит!» «Да, дурацкий день, плохо!» Кто-то отворил снаружи дверцы транспортера. Капитан в парадном, великолепно сшитом мундире подал Вагнеру запечатанный конверт. «Особый приказ генерала Барилы». Польский капитана был так же идеален, как и его мундир. «Прошу подтвердить получение, пан майор». Вагнер размашисто расписался и сломал печать. Быстро пробежал глазами несколько строк. После этого вернул бумагу капитану и опять закрыл дверцы. Клубы пара скрыли это событие от всех, кроме Хейни и Зорга. «Верешитай, леп». «Очень плохой день, да?» — спросил поручик. «Яволь!» Вагнер толкнул Хейни и кивнул на ворота. Почесал поручика за ухом и затянул пояс. где находятся познанские войска, остальные его слова заглушили громкие гудки. Находящиеся перед ними стальные ворота дрогнули и стали раскрываться, показывая ослепительную белизну предвроцлавской пустыни. «Форвардс! Форвардсуйте! Наступай! Вперед!» — закричали наемники. Паровые двигатели заработали на полную мощность, и бронемашины двинулись. Первыми выехали разведчики, потом взвод поддержки, штабной отдел, в котором была машина Вагнера, взвод штурмовиков и заслон. «Ферданте автострада!» «Проклятая автострада!» «Автобан Джепан Влот!» Непереводимая игра слов. Наемники проклинали свою судьбу, вновь отправившую их в чертовски опасную дорогу на Познань, но чувствовалось, что они делают это пока по привычке. Они все еще находились в пределах досягаемости вроцлавской артиллерии, в поясе, занимающем несколько сотен километров, где были бетонные укрытия, а также неиспользуемые, но дающие некоторую защиту противовоздушные башни. «Звят! Нахобен!» «Разведка вперед!» — поднимая руки вверх, крикнул Вагнер. «Заяхлу!» «Слишком рано!» Поручик зевнул, снова показывая свои наводящие ужас ядовитые зубы. Потом неожиданно фыркнул и выставил голову в люк. Вообще-то он, как обычно, был прав. Не стоило зря волноваться. Впрочем, Вагнер был одним из наиболее добросовестных офицеров крепости Вроцлав, надеялся на повышение по службе и не собирался рисковать жизнью своих подчиненных. Большой белый орел вскарабкался по специальной жерди на крышу транспортера. Вагнер не имел понятия, кто сделал этого недоумка начальником отдела наблюдателей. Вернее всего, он получил чин сержанта только потому, что его изображение являлось национальным гербом. На самом же деле орел был ничуть не умнее соколов, которыми ему приходилось командовать, и которые сейчас поднимались в воздух с передовых бронемашин. Зорг взглянул на взлетающую птицу и непроизвольно облизнулся. Может быть, в голове поручика появилась мысль попробовать сержанта на зуб? Караван проезжал мимо останков бетонных укреплений, оставляя за собой противотанковые рвы, траншеи, взорванные радарные станции, лазерные отражатели. Все, кто был свободен, выбирались на крыши и ложились за приваренными к бортам броневыми плитами. Ветерок, вызванный движением, приносил заметное облегчение. Симпатичная венгерка Марта, вооруженная ручным пулеметом, спустилась в люк и, прежде чем спрыгнуть на пол, на мгновение повисла, цепляясь за его края руками. На ней, кроме ремней и амуниции, были только кевларовый бронежилет, тюрбан и чадра. Вагнер и Зорг, насладившись зрелищем ее обнаженных ног, обменялись взглядами. «Тебе нравятся человеческие самки?» Гепард покрутил головой и ответил по-польски, чтобы никто из экипажа его не понял. «Ну, немного. Это выглядит неплохо». Вагнер никогда не слышал, чтобы измененные звери проявляли чувство юмора. Ему даже не хотелось думать, что гепарды делают с попавшими к ним пленными. Он высунул голову из башенки и, поднеся к глазам бинокль, оглядел тянущиеся до самого горизонта песчаные дюны. В небе медленно кружились соколы. Бронемашины, выпуская из труб клубы дыма, ехали восьмиполосным шоссе. Наемники, большей частью обнаженные, а некоторые в бурнусах, скорчившись за броневыми плитами, пили воду, но экономно, понемногу. Никто еще не втирал себе ничего в десны, не делал уколов в руки или бедра. Придет время и этому. Пока же необходимо миновать поворот. Вагнер усмехнулся, припомнив поговорку: «Тяжела дорога туда, но обратно еще хуже». Пока же им ничего не грозило, если, конечно, не считать парочки одуревших от жары идиотов, которые могли содануть по машинам из панцерфаустов. А вот когда будут возвращаться... Познанские машины с полным грузом были для мутантов слишком лакомым кусочком, чтобы колонна могла рассчитывать на беспрепятственную дорогу домой. Вот тогда начнется настоящая война. А пока звери прятались в засыпанных песком руинах, справедливо рассудив, что атаковать штурмовую группу, подвергаясь риску погибнуть, ради одних только боеприпасов, не имеет смысла. Вот при возвращении каравана, когда в нем будут сотни огромных познанских грузовых машин, до отказа набитых жратвой, боеприпасами, топливом и целыми тоннами иного добра, они покажут, на что способны. Пока же имеет смысл просто зарыться в песок и ждать. Оказалось, что Вагнер слегка ошибся. Орел, командующий наблюдателями, был не так уж глуп. Он отдал приказ двум соколам, и те оторвались от основной группы каравана. Немного погодя, майор разглядел в бинокль голубя. Птица летела с трудом, похоже, была ранена. Один из соколов теперь летел ниже курьера, защищая его на случай, если кто-то с земли надумает пальнуть, к примеру, из охотничьей двустволки. Второй защищал курьера сверху от возможных атак вражеских ястребов. Все по уставу. Еще выше кружили три сокола и орел. Они были готовы в любую минуту прийти на помощь. Как и положено. Голубь, теряя последние силы, опустился на крышу бронемашины Вагнера. Тот снял с ноги посланца капсулу с письмом и крикнул: «Алексей, вся твоя муть!» Непереводимая игра слов. «Займуй курьером!» «Займись курьером». Русский ветеринар взял посеченного дробью голубя. «Спокойно, господин майор! Будет лебен!» «Будет жить». Вагнер развернул маленький листочек. «Первому командиру ударной группы, генерал-повелец, гарнизон твердыни Познань. Миновали чекпоинт Лесно. Получил известие, что передовой конвой остановлен возле бункеров фойер-базы Равич. Пробка. Требуется помощь в пустыне за Тржебницкими горами. Срочно! Исполнять!» «Иисус!» — промолвил Вагнер. Зорг высунул голову из люка. «Вот!» «Что?» «Пробка! Два конвоя одновременно. За горами мы можем потерять сразу 450 грузовых машин». «Иисус!» — протянул гепард. Для него это было лишь присловием. Звери, к счастью, не имели представления о Боге. Поэтому вместо того, чтобы молиться, поручик, не теряя времени, отправился искать валериановых капель, которые этот сукин кот прятал где-то в багаже. Вагнер выругался. Насосавшиеся водки наемники, нализавшиеся валерианы коты — это было все, чем он мог помочь двум попавшим в засаду познанским конвоям. Скинув руку, он несколько раз крутанул ее в воздухе. Сигнальщики бронемашин тотчас же принялись дублировать его приказ «Полный вперед!». Паровые двигатели заработали на полную мощность. Вырывавшийся из труб дым стал заметно гуще. На Тржебницкие взгорья они взбирались уже на скорости в 130 километров. «Ахтунг! Внимание! Готовность!» — крикнул Вагнер, узрев ставшую легендарной, во многих местах продырявленную пулями табличку, так часто описываемую в повестях, посвященных сражениям на Познанском автобане. «Сейчас ты окажешься вне защиты артиллерии Вроцлава. Теперь ты должен защищать себя сам. Гарнизон Фестунг Бреслау желает тебе удачи». Вагнер подумал, что эта надпись никогда раньше не казалась ему такой зловещей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Если бы только не 450 грузовых машин одновременно. Иисус Мария. Алес по воле. Все потихоньку. Лангзам. Медленно». Вагнер толкнул ближайшего сигнальщика, чешку, вся амуниция которой состояла из нового пояса патронташа, к которому был прицеплен пистолет, пулемет и флажков. «Взгляд на автобан». «Разведку на шоссе». Первые машины уже сбавляли ход, из них выскакивали разведчики. По обочинам дороги бежали коты. Они весили так мало, что могли не опасаться противопехотных мин, а уж находили их просто превосходно. В общем, кошки действовали гораздо эффективнее, чем миноискатели тех времен, когда на свете еще существовало электричество. Правда, бегали звери не слишком шустро, и движение конвоя это замедляло страшно. Коты не пропускали ни одного подозрительного места, суетились, совали нос в каждую щель. Алексей, ветеринар, высунул голову в люк и, показывая пальцем направление, завыл. «Собаки! Собаки! Хунден!» — подхватили остальные наемники. «Хунден!» Вагнер тоже увидел псов. Немного погодя, их стало больше. Мутанты, а также всякие придорожные ублюдки, похоже, собирались покрошить разведчиков. Ошибка. Они начали действовать слишком рано. Коты кинулись на утек организованно, разделяясь на две группы. В тот же момент Зорг отправил свой отряд гепардов на убийц. 100, 120, 140 километров в час. Пятнистая смерть набросилась на псов, и все они были уничтожены чуть ли не в одну секунду. Где-то затрещал станковый пулемет. Наемники, защищая зверей, ответили огнем. Немного погодя, гепарды возвратились в машины, а жутко довольные коты принялись обследовать трупы тех, кто еще недавно угрожал их жизни. Теперь можно было снова возвращаться к поиску мин. К Вагнеру подскочил Долгоруков и заявил: «Нам надо шнеллеровать!» «Торопиться!» «Знаю!» «Они все будут тотны!» «Погибнут!» «Эти ласткрафт-вагоны...» «Машины из Познани...» «Знаю!» «Молчи, Иван!» «Шайсе!» Непереводимая игра слов. Пробормотал Хейни и ткнул пальцем в горизонт. Вагнер увидел клубы дыма от стартовавших ракет. «Шайсе!» Повторил он за своим шофером. Ракеты. Остановленный конвой. «Иисусе, что за день?» «Каце, шнеллер!» «Кошки, быстрее!» — крикнул он. «Быстрее, кошки! Важе матен!» Непереводимая игра слов. А котам было на его приказы наплевать. Они вовсе не хотели погибать ради идиотских людских интересов. Они делали свое дело как надо, тщательно и не спеша. Автостраду, конечно, заминировать было нельзя, поскольку дыры в бетоне были заметны издалека, но никто не мешал сделать под нее подкоп. Именно поэтому скорость конвоя не превышала скорости бегущего кота. Не более 30 км в час. А из машины при желании можно выжать и все 200. «Дьявол! Проклятый автобан!» Десятки бронемашин потихоньку сползали с Тржебницких гор, напрасно исходя паром и дымом. «Тихий ужас! А коты все осторожничали!» Мутанты, избрав самоубийственную тактику, устраивали собачьи атаки еще дважды. И два раза Зорг в знак быстрой победы приносил Вагнеру отгрызенное собачье ухо. Чужие гибли от огня автоматов, умирали от осколков мин, исходили кровью от укусов ядовитых зубов гепардов, но они задерживали продвижение польской ударной группы, которая была вынуждена ехать медленнее, объезжая мины и подкопы, жаря яичницу на перегревшихся кожухах паровых котлов, тратя водку, порох и валерьянку. А в это время два окруженных познанских каравана отбивались от врагов буквально на расстоянии вытянутой руки. Часов в 18 они вступили в чекпоинт Жмигрод, брошенный несколько лет назад передовой пост, от которого теперь остались лишь присыпанные песком руины. Только тут Вагнер смог развернуть свои силы. Под защитой выжженных еще столетия назад противовоздушных башен он предпринял атаку на левое крыло мутантов, которые, почувствовав на себе смертоносный огонь самоходной артиллерии, тотчас отступили. Потом в пустыню ушли разведчики. Коты были измучены как черт знает кто, но Алексей каким-то чудом умудрился заставить их двигаться. И, наконец, они услышали паровые сирены познанских машин. «Форвардсовать! Форвардс! Вперед! Наступать!» Русский штурмовой отряд очистил подступы. Бронемашины резко увеличили ход. Немцы и чехи занялись флангами и вымели их убийственным огнем. Вагнер приказал двигаться быстрее. Они, сопровождаемые руганью и мяуканьем шарахавшихся от гусениц котов, преодолели песчаные взгорья и, наконец, увидели те самые 450 машин. Они занимали круговую оборону. Так, словно ими командовал наиглупейший стратег на свете, кретин, почерпнувший все знания о тактике из книжек для подростков о покорении Дикого Запада. Индейцы, вооруженные луками, и ковбои с кольтами в руках. Круговая оборона в 23 веке! Словно бы только для того, чтобы их противникам было удобнее целиться. Причем у них не было ни луков, ни шестизарядных кольтов, зато у них имелись пулеметы и базуки. Бойня. Вагнер выругался. Зорг фыркнул. Долгоруков отпустил такое замысловатое ругательство на русском, что, по идее, должен был получить за него Нобелевскую премию по категории владения языком. «Майн Гот!» Вагнер закрыл глаза, видя, как пошли в атаку два познанских паровых танка. Один моментально налетел на мину. Другой, обшитый броней локомотив, забуксовал в песке, потерял управление и упал в ров. У него взорвался котел, заливая кипятком экипаж, и минуту спустя с ними было покончено. «Я... Что они делают?» «Я... Зер гуд», — буркнул Кейни. «Почерн вере ам камп». «Познанцы на войне». «Ух, Долгоруков плюнул на кожух. «Олег, дай мне свой взвод!» «Эпрцшен, перебьешься!» Вагнер не собирался отдавать никому командование над своими двумя взводами. О взводе миротворцев вообще не могло быть и речи. Кроме того, он ждал повышения и не мог позволить опередить себя какому-то поручику. Чешская сигнальщица, наполовину высунувшись из люка и ехидно хихикнув, спросила: «Ну, ребята, так будет хоть какой-то приказ?» «Пусть выступают штурмовой взвод и взвод миротворцев». «То е... Wir machen ihn впердол? Мы их сделаем? Е? Е!» Все еще похихикивая, она замахала флажками. Машины Вагнера потихоньку спускались вниз. Самоходная артиллерия садила в пустыню наугад. Можно было уже расслышать крики познанцев: «Вроцлав! Вроцлав! Задайте им жару!» А сигнальщики все еще вовсю орудовали флажками. Русские штурмового взвода строились в цепь. И тут чешка вынырнула из люка. «Дева Мария! Бункер! Там я вердам тепеси бункер!» «Там проклятый собачий бункер!» «Езус! Я пер! О, мамуси моя кохана!» Наемники в бронемашине обменялись ошарашенными взглядами. «Бункер! Проклятые мутанты умудрились построить настоящий бункер, да такой, что ему и огонь артиллерии нипочем!» Долгоруков отреагировал первым. «Русские, назад!» — крикнул он, высовываясь в люк. «Быстро возвращайтесь!» Штурмовой взвод отступал, попав под огонь пулеметов. Артиллерия стала бить по вспышкам, но это не принесло никакого результата. У противника был бункер, построенный тайно, под носом у проезжавших здесь ежедневно патрулей. Чудо какое-то! Проклятые мутанты! Как они сумели это сделать? Кстати, теперь стало понятно, почему силы твердыни Познань применяли такую странную тактику. Бункер. Вагнер некоторое время сидел неподвижно, пытаясь придумать, что можно сделать в такой ситуации. Бункер. Как его взять? Отправить людей на штурм? Защитники подпустят их метров на 30 и всех выкосят. Отправить зверей? И каким образом он вернется во Вроцлав без котов и гепардов? Зорг появился из задней части бронемашины. Несло от него валерьяны так, словно он опустошил всю аптечку. «What's new?» «Что теперь?» — пробормотал он, пытаясь сфокусировать глаза. «Эдди, чтоб тебя!» Вагнер высунул голову в люк, получил по шлему либо срикошетившей пулей, либо осколком и спрятал ее обратно. «Дьявол!» На счастье, шлем был надет на тюрбан. Иначе на голове у него был бы приличный синяк. «Артиллеристы! Накройте их!» Голая чешка не рискнула покинуть бронемашину и передавала сообщение семафорам. Расстояние между транспортерами сокращалось. У Вагнера для маневра осталось совсем мало времени. До ближайших познанских машин было рукой подать. «Долгоруков, не разочаруй меня!» Русский слегка усмехнулся, потом кивнул и закурил сигарету. «Выводи миротворцев и штурман Тейленген, штурмовую группу», — приказал Вагнер. «Нехшен распеджа за нашими панцероездами! Пусть разгонятся за нашими бронемашинами. Атаковать будем уж на вол полной скорости, понимаешь?» «Так точно, гермайор!» Иван открыл эвакуационный люк в полу, опустил свое большое тело на бетон и замер, выжидая, пока машина проедет над ним. «Хейни, немцы с фойерферами, огнеметами, пойдут вслед за ними. Их вилни, я не хочу, чтобы кто-нибудь в том бункере дожил до ночи». «Я вольгер, майор!» Хейни, на счастье, неплохо понимал по-польски. Вагнер, если нервничал, время от времени начинал говорить на своем родном языке, забывая отдавать простейшие команды по-немецки. В предыдущий раз это едва не погубило атаку, когда он приказал немцам «Напепчать, сукин сунов!» Легче всего было с россиянами. Они знали все языки, вплоть, кажется, до венгерского. «Кошечка!» — толкнул он чешку. «Гиб мир посерм, командир!» «Дай мне командира познанцев». Девушка шустро заработала рукояткой семафора. «Ано?» «Да». «Вас, мам, указать?» «Что нужно передать?» «Прикройте меня!» «Хэви граунд атак!» «Атакую крупными силами». Фу! Вагнер сообразил, что разговаривает с поляком, и теперь можно обходиться без жаргона. «Атака на подавление! Сделай, что можешь!» Сигнальщица закончила сообщение и приникла к перископу. «Они отвечают!» «Хорошо, прикрою!» У меня еще есть 4 танка. Вагнер выскочил из транспортера через боковые двери и, укрывшись за броневыми плитами, крикнул: «Долгоруков, вперед! Наступление!» Взвод миротворцев, состоящий из 30 тигров, двинулся вперед под охраной транспортеров. Наемники открыли огонь, вскоре заговорила артиллерия, двинулись познанские танки. Немцы накачивали баки со смесью, поднимая в них давление, чтобы можно было использовать свои огнеметы. Потом тигры выскочили из-за машин и бросились в атаку. Один моментально налетел на мину, 3 пришли в замешательство, остальные продолжали наступать. «Зорг!» Гепарды перемешались с немцами. Снова мина. Вторая, третья. «Иисус!» Атака могла захлебнуться. Марта, красивая венгерка, умеющая прекрасно готовить, вечерами певшая исполненные ностальгией песни и уже 14 раз пытавшаяся покончить с собой, высунулась из-за броневого щита. Она стреляла из ручного пулемета по бункеру. И, конечно, ее вскоре должны были снять меткой очередью, но буквально в этот же момент один из познанских танков остановился и засадил-таки снаряд в амбразуру вражеского укрытия. Это решило все. Тотчас же в бункер ворвались тигры, а за ними гепарды. Потом у амбразур оказались немцы со своими огнеметами. «Век! Век! Прочь! Раусовать!» «Назад!» — кричали они зверям. «Дикацин! Все раус!» Немного погодя, когда звери уже убегали коридорами, обозначенными котами, люди пустили в ход огнеметы. Смесь, которой они были заправлены, имела свойство прилипать к любой поверхности. И горела. Огонь этот нельзя было погасить ничем, ни водой, ни пеной. Еще эта смесь обладала собственным окислителем и сгорала полностью, как и обещал ее производитель. Продолжение повести Анджея Зимянского «Автобан нах Познань» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Анджей Зимянский. «Автобан нах Познань». Продолжение. Когда крики из бункеров стихли, с холмов застрочили пулеметы, пытаясь прикрыть убегающих. Однако в бункере уже не было никого, кто мог попытаться унести ноги. Артиллерия скорректировала огонь, и очереди прекратились. «Доложите о потерях!» Отдав приказание, Вагнер покинул транспортер и вышел на дорогу. Взвод миротворцев уже начал чистить поле битвы, и теперь можно было не опасаться случайных выстрелов. Шоферы грузовых машин все еще сидели в укрытии, однако познанские солдаты уже выходили на дорогу. Они представляли собой хорошо вышколенное и великолепно оснащенное войско. Вот только воевать в пустыне им не приходилось, и ничего они в этом не понимали. Все еще верили в свои танки, лобовые атаки и превосходящую огневую мощь. В отличие от вроцлавян, контактов с бедуинами они не имели и, соответственно, ничему научиться не могли. «Сигнальщицы и офицеры, ко мне!» — приказал Вагнер. Вся свита поспешно собралась. После этого он отправился на встречу с командованием конвоя, которое как раз выгружалось из бронемашины весом более 100 тонн, увенчанной броневыми башенками, из них торчали стволы гранатометов и пулеметов. Пан генерал, майор Вагнер рапортует о прибытии ударной группы. Сэм Павелец был старым волком автострадных боев. Однако вокруг него столпилось много молодых офицеров, одетых в причудливые мундиры, соединившие в себе признаки иностранного легиона и африканского корпуса времен Второй мировой войны. А еще на них красовались кожаные сапоги до колен, кожаные пояса и кожаные патронташи. Как они в этом всем не сварятся по такой жаре? Впрочем, познанцы тоже посматривали на наемников с некоторым удивлением. Как это возможно, чтобы майор имел на себе только бурнус и тюрбан? Почему на поручиках были надеты лишь бронежилеты, а их сигнальщица щеголяла голышом и ничуть этим не смущалась? Павелец заметил недоуменные взгляды и объяснил. Они в первый раз. Сэм знал, что совершенно бесполезно пытаться наладить в рядах наемников хоть какую-то дисциплину, поскольку сюда попадали в основном индивидуалисты с непомерно раздутым эго. Однако, если кто-то умудрился прорваться через убийственную пустыню для того, чтобы прийти товарищам на помощь, он, несмотря на все свои причуды, прирожденный солдат. «Пан поручик!» Генерал подошел к Зоргу и приложил два пальца к головному убору. «Ваша атака мне очень понравилась!» Познанские офицеры окаменели. «Как можно отдавать честь зверю?» Зорг бросил на них взгляд и тихо фыркнул. Потом поднял и выпрямил свой цепкий, как у обезьяны, хвост, заканчивающийся скорпионьим жалом. И это означало, что он тоже отдает честь. Чешка приняла сведения о потерях, подаваемые из поля азбукой Морзе, и отрапортовала. «Наши потери. Айн-Тигр, Драй-Коты, три люди. Познанцы потеряли фюнф танков, один Дефордер, транспортер, 29 ЛКВ и... Да, Ахтунзехтик люди. Да, 68 людей». «Неплохо!» Вагнер обернулся к своим солдатам и крикнул. «Разбито 29 грузовиков! Берите себе, что пожелаете, только быстро!» По-польски понимал, наверное, всего лишь один из 10 наемников. Однако смысл именно этого приказа все уразумели тут же. Люди, гепарды, тигры, коты и даже птицы стремглав кинулись к обломкам на автостраде. «Пан майор, вы, кажется, допускаете ошибку», — не выдержал кто-то из познанских поручиков. «Мы погибаем для того, чтобы доставить груз во Вроцлав, а вы разрешаете его грабить?» «Грузовики разбиты, дополнительный груз на боевые машины я взять не позволю. Все лишнее придется сжечь». «Как сжечь?» «А вы что думали? Оставить все это мутантам?» «Иисус, но ведь в машинах есть трупы наших товарищей. Мне очень жаль. У меня не хватит смеси, чтобы сжечь еще и тела». «Зачем сжечь?» — повторил поручик. «Мы должны устроить им достойные похороны». Павелец рассмеялся, но как-то невесело. «Ты думаешь, у мутантов нет лопат?» — он отер пот со лба. «Ночью же выкопают наших и съедят». «Боже!» — молодого офицера едва не стошнило. «А что сделаем мы?» «Что обычно?» — генерал тяжело вздохнул. «Напичкаем каждого шестого ядом по самые уши и...» Он снова вздохнул. «И оставим здесь». «Иисус! Иисус, ну ладно, а почему мы не отравим все тела?» Поручик, кажется, начинал проявлять признаки рассудка. «Тогда они придумают какое-нибудь противоядие», — объяснил Вагнер. «А каждый шестой нанесет диким больший урон, чем все наше сражение. Так делают бедуины и, уверяю вас, получают неплохие результаты». «Так, солдаты воюют даже после смерти». Павелец взял Вагнера под руку и отвел его в сторону. «У меня для вас, пан майор, есть особый груз». «Знаю. Барилла меня предупредил». Вагнер припомнил письменный приказ, полученный перед самым выездом. «Кажется, курьер из США. Такое возможно?» «Несомненно». Павелец открыл дверцу ближайшей машины. «Сью, передаю вас в руки адресат». Из машины появилась рослая негритянка в полном мундире морского пехотинца. «Приветствую пана майора». Она протянула руку. «Полковник Кристи Андерсон, корпус морских пехотинцев Соединенных Штатов Северной Америки». Вагнер вытаращил глаза. Это была первая американка, которую он видел в жизни. Да к тому же еще и чернокожая. «Вы неплохо разговариваете по-польски». «Вы тоже». Они обменялись рукопожатием. «Прошу обеспечить мне охрану.

Впрочем, Сью Кристи Андерсон держалась молодцом. Даже поделилась с экипажем своим запасом самокруток. Купить она их этим не купила, однако можно было предсказать, что ближайшей ночью американка будет спать спокойно, без боязни обнаружить, что по ее ногам ползает взявшаяся неизвестно откуда крыса. Джебницких взгорий они достигли уже перед самой темнотой. Потом пришлось разбивать лагерь. Езда в темноте была достаточно эффективным способом самоубийства. Впрочем, они были уже в пределах досягаемости артиллерии Врослова. Соблазнительная чешка запустила в воздух несколько сигнальных ракет. Теперь парни, прильнувшие к прицелам в твердыню, уже четко представляли, где находится их позиция. Коты обшарили местность и признали ее безопасной. Солдаты жарили эскалопы на паровом котле ближайшего транспортера. Марта приготовила какой-то несказанно вкусный суп из продуктов, добытых в разбитых грузовых машинах, а после ужина играла на гитаре и пела печальные песни. Потом, вконец расчувствовавшись, отправилась осуществлять еще одну попытку самоубийства. На счастье, влюбленный в венгерку Алексей, догнав, всадил ей в спину парализующий заряд. Потом он уложил женщину спать и, прежде чем укрыть пледом, ввел ей ампулу амфетамина для того, чтобы она не так сильно плакала. Чешка-сигнальщица сделала было недвусмысленное предложение пане полковнику, однако, заглянув ей в глаза, передумала и пошла пытать счастье к другим девушкам. Наемники, избежавшие караула, наслаждались водкой и пылью. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Познанские солдаты были настолько хорошо организованы, что им даже удалось что-то подогреть, и они теперь поедали свою синтетическую еду. Хорошо поджаренные эскалопы наемников, конечно, вызвали зависть, но, поглядывая на них, солдаты не пошли дальше плоских шуточек о том, что это мясо, скорее всего, человечье. Водители грузовиков так устали, что даже ничего толком не поели. Кто-то зажег огонь на песчаном холмике, политом напалмом. В общем, было неплохо. Светил месяц, каждый развлекался как мог. Конечно, если удавалось забыть, что этот пикник проходит на кладбище, похоронившем кости тысяч убитых. Сью Кристи Андерсон подошла к Вагнеру после полуночи. Стряхнув с себя кота, насосавшегося валерьянки по самые кончики ушей, она вынула из сумочки последнюю самокрутку. Прикурив ее, негритянка сделала затяжку и предложила майору. «Откуда у вас разумные звери?» — спросила американка. «Кажется, после китайской бомбы возможность проводить генетические эксперименты была...» «Они рождаются сами. Натуральным образом. Понимаешь? Любовь, беременность, роды. И вот их на свете становится больше». Женщина усмехнулась. «Изменения произошли перед бомбой Чен. И теперь зверье передает измененные гены потомству. Сколько у вас уходит в брак?» 5-7%. Однако прогресса не наблюдается. Еще, по крайней мере, 100 лет будем иметь разумных гепардов, тигров, котов и птиц. «Ты знаешь, что у нас есть змеи?» Она открыла прикрепленную к поясу сумочку и показала гремучую змею. «Обнаруживает мины лучше кота. И собак не боится». Однако эта тварь менее управляема, чем кот. Вагнер сделал глубокую затяжку и отдал самокрутку пане полковнику. «Где ты научилась так говорить по-польски, Зося?» «Мой отец был поляком». «Был?» «Да. Застрелили под саванной. Служил в конвое». «О, он не первый поляк, которому там прострелили голову». Она поняла не сразу, а потом, видимо, припомнив какую-то книжку по истории, подмигнув Вагнеру, тихо рассмеялась. Он рассмеялся в ответ. «Скажи, как там, в Штатах?» Она пожала плечами. Как везде. Люди живут в бункерах. Синтетическая пища, бунты, усмирение, мутанты. Полная безнадега. Ты посмотрела мир. Ну да. Была в Детройте и Вашингтоне. Переплыла на паруснике Атлантику. Очутилась в лондонских бункерах. Занесло меня в Осло. Знаешь, что там холодно? Внезапно 15-20 градусов мороза. Потом я поплыла пароходом через Балтику на Познань. Знаешь, какой классный порт в Познани? Только все время стреляют из пушек. Из-за этого трудно заснуть в бункере. Знаю. Дикие все время атакуют Познань, поскольку это главная база снабжения Вроцлава. Почему так важен Вроцлав? Город находится на перекрестке дорог запад-восток-север-юг. Главный узел контрабандной торговли обновленной Европы. Ну и что? Там защита всей Польши. А, разве контрабанда так важна? Увидишь. Фестунг Бреслау тебя заинтересует. Обычные бункеры. Безнадега такая же, как и везде. Вагнер рассмеялся. На этот раз громко. Сама увидишь. Закутавшись в одеяло, он отошел в сторону, чтобы отправить почтового голубя с рапортом о событиях прошедшего дня. Алексей уже держал подготовленную к полету птицу, однако сначала он показал Вагнеру маленькую записку, принесенную голубем из Вроцлава. Судя по почерку, автором ее был сам генерал Барилла. Майор пробежал взглядом несколько строк и ошарашенно покрутил головой. «Анджей, надеюсь, что глупая девка из Америки, которая представляется полковником морской пехоты, уже у тебя в лапах. В отношении ее у меня к тебе есть специальное задание. Когда окажетесь в городе, займись ей вплотную. Для того, чтобы все казалось натуральным, покажи свой дом, жену, ребенка. Оставь ночевать. Представь лучшие стороны жизни. Пусть перед встречей со мной отмякнет. Выжми из нее слезу. Она для меня очень важна, так что постарайся». Постскриптум. Спорим, ты, свинья, этак и уже обрезал ей волосы? Удивительное задание. Заставить американку плакать? Конечно, это сделать не так уж и трудно. А, собственно, что происходит? Вагнер подозвал жестом Хейни и, многозначительно подмигнув, шепнул: «Следи за Зосей». После этого вернулся к негритянке. «В общем, шоколадка, ты должна держаться рядом со мной. Думаю, нападут на нас перед рассветом. Выкопай себе в песке укрытие». «Шоколадка?» Пани полковник вынула из ранца складную лопатку и принялась копать. «Все поляки такие расисты». «Несомненно. А если узнают, что ты к тому же еще и обрезана, будет хуже». На этот раз она рассмеялась, однако смех тотчас застрял в ее горле. Вскрикнув, американка отскочила в сторону. «В моей яме чья-то нога!» Вагнер лениво взглянул на побелевшие кости. Сражения на автобанах длились уже не меньше 100 лет. Гораздо удивительнее, если бы в песке не нашлось ничего подобного. Вынув плоскую бутылочку водки, он протянул ее негритянке. «Хлебни». «Сейчас». Она кивнула, потом выпустила из сумки свою гремучую змею. «Мне кое-куда нужно». «Не отходи далеко», — посоветовал он. «Коты часовые змею не пропустят. А если надумаешь прогуляться без нее, то лишишься своих красивых ножек на первой же мине». «Но я же не могу». «Боишься, что к тебе опять начнет приставать чешка?» «Спокойно. Она уже нанюхалась пыли до одурения». Пани полковник все же немного отошла, а он, старательно не глядя в ее сторону, отвинтил крышечку и сделал глоток. Через некоторое время негритянка вернулась и, усевшись рядом, прислонилась к его плечу. «Знаешь», — вздохнула она, — «тут с вами как бы так тепло». Сказано это было вполне естественно. Если бы не письмо генерала, он бы даже попытался сделать ей тепло. Вообще играла она неплохо, вот только для чего? Он подал ей бутылку, и она сделала большой глоток. «Шоколадка, что, расистик? У тебя нет желания слегка объединиться?» Она вздохнула и прошептала: «Ну, может, и есть. Однако заниматься чем-то таким на глазах у остальных...» А Она сделала еще один большой глоток и вернула ему бутылку. «Почему все так получается?» Вагнер поднял глаза к небу. Ему уже надоели разговоры на тему «Как все было бы хорошо, если бы было по-другому?» Сначала был век пара и электричества, потом эра атома, потом война, американская бойня под Пекином и китайская бомба Чен. А потом снова начался век пара без электричества. Никто не знал, почему так получилось. Какие-то бактерии, наномеханизмы, крошки Чен, вызывавшие ионизирующие излучения. Без электричества, благодаря которому действуют электронные микроскопы, выяснить это было невозможно. Причем эти крошки Чен витали в атмосфере Земли, кишели повсюду и превращали изоляторы в проводники. А это означало возвращение назад к факелам, освещающим внутренность бункеров, к добыче каменного угля, к войнам, ведущимся при помощи пушек и пулеметов. Ну, конечно, что-то от периода наивысшего развития человечества осталось. Остались генетические изменения, препараты против классических болезней, некоторое количество новых химических средств. Еще со времен войны остались бункеры, позволяющие выжить тем, кто не превратился в чудовище. Еще остались климатические изменения, гигантские моря, возникшие в результате таяния льдов. В целом, если тебе повезло избежать смерти и участи быть съеденным, если удалось поселиться в бетонном укрытии, находящемся под властью мафии или какого-нибудь правительства, можно было жить. Некоторые страны даже сохранили организационную структуру. Такие, как государства на Дальнем Севере, где добывали уголь и плавили сталь, или та же самая Польша, или Марракеш, или Африканская Уния, жившие с контрабандой и производства наркотиков. Существовали также всякие альянсы, например, бедуины или арабы, занимающиеся охраной караванов, пересекающих пустыню от Средиземноморья на север и обратно, а также казаки и татары, охранявшие дороги на линии восток-запад. Вагнер не заметил, как заснул. Пробудился он от одиночного выстрела и мяуканье котов. Спал он, положив голову на живот негритянки, и теперь затекшая шея сгибалась с трудом. Как он и предвидел, мутанты напали под утро. Впрочем, эта авантюра была с самого начала обречена на провал. Коты вовремя разбудили артиллеристов и танкистов, а те начали садить из своего оружия. Наемники тоже не остались в стороне, а потом и Вроцлав прислал некоторое количество снарядов большого калибра. Все живое, оказавшееся в ближайших песках, немедленно погибло. Вагнер, оглушенный взрывами, выплевывая попавший в рот песок, потащил за собой Зосю и вылез из ямы. Они напрасно пытались хоть что-то услышать или увидеть в песчаные бури, возникшие в результате стрельбы вроцлавских пушек. Звери инстинктивно жались к своим машинам. Генерал Павелец собирал людей. В общем, пробуждение паршивое, дальше некуда. Тронулись в путь они только через полчаса. На счастье, других неожиданностей не возникло. Чудовищный конвой сначала немилосердно медлил, а потом, когда они въехали в круг первых укреплений, вдруг подбавил пару. Дым из паровых котлов накрыл большую часть конвоя, и Вроцлав поначалу казался дивным, сотканным из серого марева миражом. Сью Кристи Андерсон высунула голову из люка. «У вас такой большой бункер?» «Бункер?» — Вагнер слегка улыбнулся. «Протри глаза!» «What?» «Скоро увидишь!» Потом было гудение гидравлических моторов, открывающих ворота туннеля. Наемники разбивали гильзы с химическим светом. Немного погодя, они очутились во мраке, сквозь который лишь кое-где пробивались слабые огоньки. Стало холоднее. Вагнер приказал поставить машину в одном из боковых переходов метро. Соскочив с бронированного борта, он приказал: «Выходим!» «Я сначала обязана доложить», — начала была американка. Спокойно прервал ее Вагнер, снимая бурнус. «Прежде всего надо посетить душ». Он открыл дверь одной из многих скрытых в стене кабин. «Входи». Негритянка сняла рубашку и, пристроившись с ним рядом, сказала: «Странный у вас душ. А где газовый рычаг?» «Хочешь мыться газом?» — засмеялся майор. смотри!» Он повернул кран, и на них хлынула вода. Американка ошалело вытаращила глаза. «Вот это да! У вас так много воды!» Натирая ей спину, Вагнер объяснил, что вода эта химически очищенная и используется не в первый раз. В той самой, которой они моются, наверняка побывало не менее 1000 человек. И все же ей не верилось в такое богатство. Наемники из соседних кабинок смеялись и кричали, что она увидит еще большие чудеса. Вагнер подал спутнице полотенце. Потом она вынула из сумки парадный мундир морского пехотинца. Майор облачился в тропический вариант, формы состоящей из сандалий, полотняных шортов, рубашки с нашивками и пробкового шлема. Оружие к поясу он прикреплять не стал. С того времени, как его сын научился ползать, он не приносил оружие в дом. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Продолжение. «Уже можно», — сообщил Вагнер, указывая в сторону лифта. И все же ему пришлось подождать, пока пани полковник застегнет все пуговички мундиров. Тело у нее было красивое, и Вагнер жалел, что не воспользовался ситуацией в душе. В лифт они вошли втроем вместе с Зоргом, который не мылся и потому все положенные процедуры закончил быстрее. Остальные наемники не слишком торопились. Лифт пошел вверх, и тут Вагнер предупредил. «Теперь приготовься». «К чему?» «К шоку», — грустно усмехнулся он. Вагнеру уже не раз приходилось наблюдать реакцию тех, кто оказался в городе в первый раз. Он собственными глазами видел, как одного венгра от удивления вырвало. Еще он слышал от коллег, что некий араб впал в состояние амока и застрелился. По счастью, Сью Кристи Андерсон не имела при себе оружия. Когда они оказались наверху и двери лифта со скрипом отворились, он пропустил даму вперед. «Прошу». Первым делом она сощурилась от яркого света, тряхнула головой, а потом... «Боже!» Она отшатнулась. «It's not real!» «Это нереально!» «Наоборот», — поддержав ее, сказал Вагнер. «Это все настоящее». «Боже! Боже! Shit! Fucking bullshit!» Непереводимая игра слов. «Oh yeah!» — промурлыкал Зорг. Он тоже не раз видел реакцию тех, кто попадал к ним впервые. Станция подземных лифтов находилась на взгорье Воеводском, и негритянка изумленными глазами пялилась на покрывавшие его пальмы, туи и цитрусовые. А еще она видела аккуратные дорожки, вьющиеся между цветущими куртинами. Потом она посмотрела в сторону монастырского острова, украшенного башнями старинных костелов, минаретами мечети и куполами синагог. А потом увидела Одер. «Yes! It's a river!» «Это река». «Am I going crazy?» «Я сошла с ума?» «Нет, ты видишь самую настоящую реку». «Откуда?» Первый шок прошел, и американка снова перешла на польский. «Откуда взялось столько воды в пустыне?» «Не верь глазам своим. Река имеет всего несколько сантиметров глубины, а дно раскрашено так, чтобы возникал надлежащий эффект». Вагнер слегка улыбнулся. «Потом вода под землей перекачивается обратно и вновь течет мимо города, так чтобы всем казалось, будто это настоящий Одер». «Мама моя! Это первая река, которую я вижу! Негритянка взглянула на купол из фуллерена, покрывавший весь город. Потом опять посмотрела на пальмы. «Где вы раздобыли столько пластиковых деревьев?» «Они не пластиковые, они настоящие». «Фак! Как настоящие? Растут?» «Конечно». «Боже пресвятой!» Она едва не потеряла сознание. «Не может быть на свете такой красоты! А это...» Она показала на ближайшее дерево. «Скажешь еще, что это настоящий банан?» «Да». Она подошла ближе, протянула к нему руку, но, увидев подходящего сбоку полицейского, отскочила назад. «Прошу извинить, я только хотела посмотреть!» В испуге крикнула женщина. «Не прикасалась, клянусь!» Полицейский улыбнулся. «Похоже, вы во Вроцлаве первый раз». «Я не прикасалась! Не прикасалась! Вы не можете меня арестовать!» «Успокойтесь!» Сказав это, полицейский хотел отойти, но Вагнер его остановил. «Она из Соединенных Штатов. Может, дадим ей попробовать один?» Полицейский пожал плечами. «Какие могут быть разговоры?» Он вынул из кармана блокнотик и, что-то написав на листочке, шлепнул к нему своей печатью. «Прошу, это разрешение сорвать один банан». Полицейский протянул негритянке листочек, отдал честь и пошел прочь. Сью Кристи Андерсон проглотила слюну. Подозрительно глядя на Вагнера, спросила: «О чем вы разговаривали?» «Зося, ты можешь сорвать один?» «Настоящий банан?» «Угу». Она опасливо протянула руку в сторону дерева. Однако никто на это не отреагировал. Вагнер терпеливо ждал, а Зорк развалился на траве и лениво зевал. «Ну, действуй!» Только теперь она сообразила, что майор не шутит, и она в самом деле может сорвать для себя настоящий банан. Проглотив слюну, негритянка взглянула на ближайшую кисть. «А если они упадут все, тогда меня арестуют?» «Не глупи, Зося! Ну, давай за работу!» Она все же сделала это, наверняка вручив Богу свою бессмертную душу. Зорг зевал. Пани полковник, оказалось, вот-вот хватит удар. Впрочем, она прошла суровую школу и, стараясь сделать вид, что ничего не происходит, храбро укусила банан вместе со шкуркой. Зорг покатился по траве. Вагнер засмеялся. «Их очищают, глупая шоколадка!» Майор показал ей, как это делается. Все, что в середине, съедают, а остальное выкидывают в мусорный ящик. «Что такое мусорный ящик?» «Ну, ящик, куда... ну, куда складывают мусор». «А что такое мусор?» «Вот эта штука. Короче, это остатки, части чего-то, которые уже ни на что не годятся». «И что вы делаете с этим мусором?» Она бросила на Вагнера мрачный взгляд. Банан был уже съеден, а шкурку она держала в руке и, похоже, не могла с нею расстаться. «Не знаю. Куда-то выкидывают». Майор и в самом деле не имел представления, как работает отдел, наблюдающий за чистотой. «Ну, хорошо, ты можешь взять себе это на память, но эта штука очень скоро сгниет». Он пошел дорожкой вниз по склону. Негритянка следовала за ним, с удивлением разглядывая росшие вдоль дороги пальмы, туи, платаны и кипарисы. Неожиданно она спросила: «А это что такое?» «Елочка». «Что такое елочка?» «Ну, такое дерево, ель или лиственница. Черт, точно не знаю, я ведь не ботаник». «Ты меня обманываешь опять! Я видела настоящие деревья в музее в Детройте и знаю, что у деревьев должны быть листья». «А у этих иголки! Давай, двигайся быстрее!» Он последовал дальше, не обращая внимания на очередные восклицания и вопросы полковника. А потом они сидели в маленькой закусочной на мосту Мира. После того, как исчезли машины, мост оказался слишком широким для рикш и пролеток, и поэтому по бокам был уставлен столиками. Легкий ветер, генерируемый гигантскими крыльями монастырского острова, приятно холодил кожу. Тремя столиками далее в бешеном темпе наливались несколько арабов, на время отказавшихся от принципов ислама. Тут же рядом с ними какая-то среднего возраста женщина, поедая мороженое, успокаивала своего кокер-спаниеля, вознамерившегося было облаять Зорга. А в остальном вокруг было пусто, сонно и как-то уж очень благополучно. Даже кельнер не заставил себя ждать. «Добрый всем день. Чем могу служить?» «Это пани из США. Может быть, стоит угостить ее салатом из свежих овощей, какое-нибудь вино, что-нибудь из Африки. И, может, даже булку, только свеженькую, хрустящую, густо намазанную маслом».

путник, поведай Польше, что сделал я это для своего народа. Вы должны выжить любой ценой. Ну, чем займемся? Устроим гриль в саду? Зорг, ты хочешь? Только не несуй мясо, Ханха, промурлыкал гепард. Ем шкварного. Служанка приготовила все в мгновение ока. Они уселись на плетеные стулья под огромными пальмами. Вагнер занялся приправами и очагом. Пили водку с мартини. Анна упорно работала языком, доводя негритянку до остервенения. Боже, самый легкий приказ в жизни. 5 минут в обществе Анны. Вагнер снял пробковые шлемы при помощи пластикового снаряжения влез на пальму. Там, орудуя мачете, срезал кокосовый орех. Анна приказала служанке вскрыть его и подать негритянке. «Боже, кокосовое молоко!» «Довести до слез?» «Сэр!» Шоколадка всхлипнула. «Нет проблем!» «Только для чего все это нужно?» Американскому агенту не так уж много потребовалось для полного улета. Даже без амфетамина X-12. Немного погодя, Анна подала стейки. До этого был салат и немецкий коктейль. Вино, водка, пиво. У шоколадки голова закружилась после первого глотка. В гостиной заплакал ребенок, и Анна пошла его унимать. Оказалось, что на автостраде Сью даже не стала пробовать эскалопы, поскольку поверила идиотскому слуху, будто они из человечины. Теперь она в первый раз в жизни ела свинину. Лицо у нее было не очень довольное, поскольку синтетическая пища испортила ее вкусовые рецепторы, однако она все еще усиленно моргала, стараясь избавиться от проклятых, привязавшихся к ней слез. Зорг, нажравшийся от пуза, свернулся в клубок на траве и вознамерился вздремнуть. Домашняя такса попыталась докучать ему и даже схватила поручика за ухо, но враз образумилась и удрала, стоило Зоргу сонно зевнуть, демонстрируя свои добавочные, выдвигающиеся из-за клыков зубы. Вагнер взял в баре бутылку коньяка, 2 больших бокала и провел Зосю в верхний парк. Она смотрела на стройные ряды деревьев и глотала слезы. Вагнер решил ее дожать. Он всегда очень тщательно выполнял приказы. Они шли в наступающем сумраке мимо хихикающих пар, отгоняли белок, которые пытались выпрашивать орехи, зайцев и кроликов, так норовивших сунуться им под ноги. Потом они оказались возле ровной, как стрела, дозорной башни 19-го столетия. По узким вытертым ступеням они поднялись на площадку под крышей. Вагнер уселся, опершись о стену и поставив ноги на барьер. Тут, над вершинами деревьев, ветер от лопастей монастырского острова был еще сильнее. Солнце заходило, и по стеклянному куполу играли отблески. Ниже простиралось море зелени, виднелись крыши резиденций влиятельных особ и важнейших контрабандистов. Где-то внизу трещал конный трамвай, экипажи лавировали между стволами. Зажигали первые лампионы и газовые фонари. Люди располагались на лужайках целыми семьями, чтобы поужинать. Женщины степенно распаковывали корзинки с едой. В парке открывались павильоны вечерних рестораций. Вагнер наполнил бокалы коньяком. Сью осушила свой одним глотком. Она уже плакала в открытую. «Знаешь...» — глотала она слезы. «Ваш ребенок... Знаешь... У меня 6-й класс чистоты. Что тебе сделали, спросил он. Меня стерилизовали. Как это? Женщин невозможно стерилизовать. Можно, сказала она. У меня 6-й класс. Фактически я почти мутант. Тут она уже зарыдала. Твоя жена в таком красивом платье. Служанка, ребенок, салат, возделывание огорода. Она занимается этим. Я же умею только завязанными глазами разбирать и собирать автоматический карабин. Знаю, как командовать группой усмирения, как организовать огневую оборону, оказавшись в окружении. Боже, я не умею делать салаты, никогда не носила платьев. Никогда у меня не будет ребенка. Вагнер подлил ей коньяка. Интересно, какие планы имеет на нее Барилла? Она снова выпила содержимое большого бокала залпом. «Никогда у меня не будет маленькой собачки!» Сью забрала у него бутылку и сделала несколько глотков из горлышка. И никогда мне не жить среди деревьев. Вагнер испугался, что переборщил. Впрочем, он искренне надеялся, что негритянка не бросится с этой проклятой башни. Он помог спутнице подняться и проводил ее вниз. Поддерживая под руку пьяную в дым женщину, он довел ее до дома. Анна знала, что делать в таких ситуациях. Она раздела пани полковника, умыла, надела на нее кружевную ночную рубашку и уложила в одной из спален, обставленных в арабском стиле. Утром Сью выглядела лучше. Вагнер прихватил ее на том, как она разглядывала себя в зеркале, поправляя смявшиеся кружева. Половину ночи она провела в туалете, однако у нее хватило сил умыться и сесть уже в мундире за завтрак. Поручик Зорг, увидев ее, почесал задние лапы за ухом. Наверняка он заключил пари с Анной, что пани полковник, хоть с риском повторить ночные подвиги, все же не откажется от гренок и странно пахнущего напитка под названием «чай». Зорг и Анна с интересом следили за тем, как Зося с выражением лица «в Пёрл-Харборе было тоже тяжело» грызла гренки. Вагнера интересовало, кто же выиграл, но спросить об этом при гости не мог. Служанка помогла хозяину запрячь изящную двуколку. На то, чтобы усадить в нее пани полковника и поручика, ушло всего несколько минут. Тут Кристи Андерсон закрыла глаза солнечными очками, и теперь он не мог проследить направление ее взгляда. Щелкая кнутом, он погнал коня. В это время движение на улице уже нарастало, но им повезло, и они доехали до Грюнвальдского моста быстро. А за ним было уже рукой подать до конюшен Министерства управы воеводства. Вагнер оставил свой экипаж на бравых конюшах и повел всю компанию мимо огромных колонн, а потом широкими, вселявшими почтение к власти, коридорами. В вестибюле царила приятная прохлада. Сандалии неприятно шлепали по гранитным плитам. Потом был контроль, беглый обыск, после чего адъютант доложил генералу о визитерах. Сью сняла черные очки только на пороге кабинета. Генерал Барилла отвернулся от окна, выходящего на Одер и Монастырский остров. При этом движении ему каким-то чудом удалось не оборвать ни одной пуговицы со своего мундира, плотно обтягивавшего чудовищные величины брюха. Он подошел к гостям, проворно переставляя короткие кривые ноги, и протянул руку. Пальцы его напоминали сардельки, поросшие редким волосом. Причем, несмотря на такой вид, мутантом он не был. Первый класс генетической чистоты. Он имел жену и 5 детей. «Приветствую, пани полковник», — просипел он. «Я очень рад видеть вас живой и здоровой». «Мне тоже очень приятно, пан генерал». «Оу, вы великолепно говорите по-польски». Она усмехнулась. «Я наполовину полька». «А Кристи, вашей фамилии от англизированного кищек?» «Нет, Андерсон от Анджиевская». Барилла усмехнулся в свою очередь. Показал посетителям на кресло. «Я знаю, что майор Вагнер любит коньяк, однако мне хотелось бы угостить вас чем-то произведенным у нас. Это местная продукция». Он продемонстрировал им граненую бутылку. «Местная продукция?» Негритянка решила слегка показать зубки. «Неужели амфетамин X-12?» Генерал рассмеялся. Вопреки своему виду, он был человеком очень умным и ценил ум в других людях. «Мне кажется, в данный момент стоит забыть о пикировке». Он наполнил маленькие рюмочки. «Пока же я вам предлагаю чистую водку». «Ваше здоровье». Сью выпила, демонстрируя знания польских обычаев. «Вас все лучше учат в этом вашем ЦРУ». Барилла с трудом разместился в кресле, стоявшем за огромным столом. «Что вы сказали?» «Ну нет, агент, у которого имеются проблемы со слухом. Так не бывает». «Вы сказали ЦРУ?»